начал он подрастать, и заметили люди, что глаза у него были зоркие, умные и блестящие. Но и страшен порою становился их взгляд. Юному ярлу пришлось по душе воинское молодечество. Потрясал он отцовским щитом, луки гнул, готовил тетивы, стрелы точил, охотился с собаками на медведей и свирепых волков, метал дротики, учился владеть копьем и мечом и плавать, конечно, ведь воины ходят на кораблях. И говорят, Хеймдаль вновь посетил этот дом под именем Рига. Поведал он ярлу таинство рун, научил обрядам, чтобы освещать наследную землю, назвал его своим сыном, ведь и Рик, и Яру значило вождь, только на разных языках. Стал ярл ходить с оружием и щитом, а когда встречал другого такого же сильного и удалого, схваткой решали, кому уступать тропу. Бывало, смертью кончалась такая молодецкая сшибка, но бывало и побратимством. Собрал себе ярл дружину на загляденье и называли его щедрым вождем. Без скупости дарил он сокровища, дорогие кольца, поджарых коней, рубил на части серебряные крученые ожерелья, чтобы каждому досталось, а потом заслал сватов к Херсиру, правителю части страны. Полюбилась ему дочь Херсира, умница с пригожим белым лицом и тонкими пальцами. Звалась она Эрна, умелая. Херсир хорошо принял сватов, ведь подвиги ярла снискали ему немалые владения, целых 18 дворов. Отдал он дочь замуж за ярла. Сыграли свадьбу и начали молодые жить в довольстве, достатке и счастье. Давали они своим детям хорошие имена: наследник, сын, продолжатель. Младшим у них был Кон, отпрыск. Все удались молодцами, как на подбор, особенно младший. Умел он не только сражаться, укрощать коней и двигать на расчерченной доске резные фигурки. Лучше отца понял он силу рун, могучих волшебных заклятий. Мог облегчить женщине роды, успокоить морскую бурю, вещим словом затупить вражеские мечи. Говорят, даже язык птиц разумел. И однажды, проезжая по лесу и беседуя с птицами, услышал он голос ворона. Рассказывал мудрый ворон о героических подвигах, о дальних странах и о достойных мужах, с которыми настоящему воину подобало бы сражаться и брататься. И думают люди, что это Один, отец богов и людей, послал юному Кону свой знак, призывая его к служению. Оттого называют Одина покровителем воинов, а лучших, могущественнейших вождей — конунгами, потомками Кона. Вальхалла. У Одина было в Асгарте жилище Велескьяльф, построенное богами на самой заре времен. Крыша его блестела на солнце, выложенная серебром. Много чудес было в этом чертоге, но главное — престол Хлицкьяльф. И если восседал на нем Один или другой какой-нибудь ас, был им виден оттуда сразу весь мир. Холодное море, скалистые острова, извилистые фьорды —